В таком случае, почему его зовут Сью?» «Долго рассказывать», — ответил я. Беседуя со мной, Рэкел Уэлч пыталась прикрыть свою наготу руками, но умный и находчивый Сью сразу же сообразил, что делать. Сорвав несколько банановых листьев, он протянул их ей, и Рэкел Уэлч прикрыла ими отдельные части своего тела. Как выяснилось чуть позже, мы перешли из нашей зоны джунглей в другую, где снимался фильм о Тарзане, в котором Сью исполнял роль второго плана. Вскоре после моего освобождения из пигмейского плена на Новой Гвинее белые охотники поймали беднягу Сью, привезли его в Лос-Анджелес и продали дрессировщику. С той поры он и снимается в фильмах. У нас не было возможности поговорить обо всем более обстоятельно, поскольку Рэкел Уэлч снова завопила во весь голос. «Немедленно неси меня отсюда! Мне надо во что-нибудь одеться!» Честно говоря, я не знал, где можно раздобыть одежду в джунглях, даже если они кинематографические, а поэтому мы просто пошли вперед, надеясь неизвестно на что. И что ж, наши надежды оказались не напрасными. Мы уперлись вдруг в высоченный забор, за которым, как я предположил, мы и раздобудем одежду для обнаженной кинозвезды. Сью нашел в заборе плохо прибитую доску и отодвинул ее, чтобы мы в эту щель пробрались. Но когда я перенес ногу, оказалось, что ее некуда поставить. И вот, не выпуская Рэкел из рук, я кубарем покатился вместе с ней по крутому склону, докатился до его подножия и только там остановился. Я огляделся по сторонам и, черт возьми, обнаружил, что мы выкатились на широченную автостраду. «Боже мой!» — запричитала Рэкел Уэлч. «Да это же шоссе на Санта-Монику!» Я посмотрел вверх и увидел Сью в припрыжку, сбегающего по склону. Он спустился к нам, и мы втроем молча постояли некоторое время на шоссе. Рэкел Уэлч шуршала банановыми листьями, стараясь прикрыться получше. «Что же нам теперь делать?» — спросил я. Мимо шумом проносились машины, но никто из водителей не обращал на нас ни малейшего внимания, хотя мы втроем являли собой весьма любопытное зрелище, которое далеко не каждый день увидишь. «Пойдем куда-нибудь», — подала голос Рэкел. «Мне нужна одежда». «А куда?» — спросил я. «Все равно», — заверещала она, и мы двинулись по шоссе в сторону Санта-Моники. Пройдя немного, мы увидели вдалеке надпись, составленную из огромных белых букв, укрепленных прямо на холмах. «Голливуд! Нужно сойти с этого проклятого шоссе и добраться до Родео-Драйв, а там я куплю что-нибудь из одежды». Сидя у меня на руках, она не переставала заниматься своим туалетом. Как только машина появлялась нам навстречу, сдвигала банановые листья вперед, а когда машина догоняла нас, перемещала их назад, прикрывая ягодицы. При встречных потоках эта манипуляция с листьями выглядела очень забавно, и Рэкел смахивала на танцующую с веерами стриптизершу. Мы сошли с автострады и двинулись через большое поле. «Нам так необходимо тащить за собой этого чертового орангутанга?» — спросила Рэкел Уэлч. «У нас и без него видок, что надо». Я промолчал и посмотрел на ковыляющего позади Сью, лицо которого было искажено гримасой печали. Он никогда прежде не встречал Рэкел Уэлч, и я уверен, то, что он услышал, уязвило его до глубины души. Как бы там ни было, а мы продолжали идти, не привлекая к себе внимания. Наконец мы вышли на широкую оживленную улицу, и Рэкел Уэлч сказала: «Бог мой, да ведь это Сансет-бульвар! Интересно, как мне объяснить свое появление здесь в обнаженном виде, да еще в середине дня?» Я мог ей только посочувствовать и испытал некоторое облегчение от того, что был одет в костюм существа из Черной лагуны, в котором меня никто не узнает, хотя я и нахожусь в обществе Рэкел Уэлч. Мы остановились перед светофором, и когда загорелся зеленый, перешли улицу. Рэкел Уэлч по-прежнему размахивала листьями, как стриптизерша веерами, и улыбалась сидящей в машинах людям, как будто бы была на сцене. «Какой позор!» — шипела она мне в ухо. «Я вне себя от бешенства! Только бы все это кончилось, и ты посмотришь, что я сделаю с твоей громадной задницей, чертов идиот!» Из машин, стоявших перед светофором, нам сигналили и махали руками. те, кто сидел в них, узнавали Рэкел Уэлч, и когда мы перешли улицу, некоторые даже развернулись и поехали за нами. На Уилширском бульваре нас уже сопровождала целая толпа. Люди выходили из домов и магазинов и шли за нами. Это шествие напомнило мне сказку о крысолове, спасшем город от нашествия крыс. А лицо Рэкел Уэлч стало красным, как свекла.